Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, наверное, те радиослушатели, которые любят нашу передачу и слушают ее часто, обратили внимание, что у нас давно не было, в прямом смысле этого слова, прямых эфиров. Ну, что ж, жизнь складывается по-разному. И вы действительно месяц слушали повторы разных передач из нашего недавнего прошлого. Из недавнего прошлого программы «Серебряные нити». Ну, а вот перед праздниками мы снова вместе с вами, снова в прямом эфире. И, как всегда, у нас включен телефон, и мы, наконец-то, можем поговорить. Но так как время предпраздничное, и о болезнях, и о чем-то грустном говорить, в общем, не хочется, я предлагаю в честь нашего возвращения в прямой эфир новую, ну как бы не тему, а даже направление в наших передачах в среду. Давайте мы с вами иногда говорить о каких-то предметах и вещах, которые мы любим, которые часто встречаются в нашей культуре. Ну, например, бывают игры азартные, бывают игры компьютерные, а бывают игры страстно любимыми, любимые, точнее говоря, целыми поколениями людей. А сегодня забытые бывают удивительные игры, которые знаменуют собой целую эпоху. Мне кажется, что в московских, и не только в московских, дворах недавнего прошлого такой игрой была игра в домино. Об азартных играх, о виртуальных играх мы с вами говорили. Недавно мне подарили набор из 28 костяшек оригинально выполненного домино. Я вдруг задумался, что случилось? Почему с наших дворов и скверов так окончательно и навсегда исчезли эти замечательные кости? Что они значили для нас? Что они значат в наших душах? Какова их история? Почему больше не слышно радостного крика «рыба»? Вот такая неожиданная предпраздничная тема, а может быть, тема подарка, которую вы сделаете кому-то из друзей, если мы с вами поймем, в чем же она, тайна игры в домино. Вот такая простая, а может быть и не очень, тема сегодняшней программы. А телефон наш привычный. Находится он в Москве. И код города 095. И телефон наш 956-15-14. 956-15-14. Вновь включившийся прямой телефон программы «Серебряные нити» на Радио России. Напомню вам, что мы обсуждаем, что значило для нас домино, откуда оно взялось и почему исчезло. Может быть, если мы поймем, в чем дело, то нам будет интересно подарить друг другу набор этих костей снова в наступающем 2006 году. Ну, а что касается музыки, то музыку в честь темы домино, в которой как бы в единую цепочку соединяются разные кости, я вспомнил замечательную певицу 60-х годов, одну из немногих певиц, которая приезжала к нам и выступала в Москве, теперь уже прочно, по-моему, забытую, Нану Маскури. Она пела, по-моему, на всех языках народов мира, уж во всяком случае на греческом, испанском, итальянском, английском и французском точно. И мне кажется, что ее песни были чем-то вроде вот этих объединяющих костяшек домино. Не знаю, соскучились ли вы по нашим встречам по вечерам в прямом эфире, поэтому с волнением и нетерпением мы ждем ваших звонков о домино. А поет нам Нана Маскури. passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale. Guantanamera, ma ville Guantanamera. Ну что ж, разговор о домино. Добрый вечер, Нина Алексеевна. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, прекрасно, мы слушаем. Ой, вас. А я так рада, что вас слышу. Правда? У меня были трудные времена, когда мама умерла. И если бы вы в эфире говорили то, что сейчас людям говорите, психологические ваши программы, я бы была рада. Но я справилась сама. А сейчас я вам говорю, с Новым годом вас. И вашу всю передачу прекрасную. И чтобы вы еще звучали в эфире. И вот это «Гуантанамера», припев я могу спеть, но петь уже не буду, конечно. Спасибо, Нина Алексеевна, спасибо вам большущее. С наступающим вас, счастья вам и здоровья. Спасибо. От имени всего нашего коллектива. Но все-таки, как вы думаете, почему из наших дворов исчезло домино? Вот не знаю, наверное, столов не стало. Столов не стало. Столы были. Ой, вы знаете, по-моему, на таком, даже если у нас отняли столы и вместо них поставили гаражи. А дома не играют. Даже если у нас отняли столы и вместо них поставили гаражи, на таком количестве балконов валяется такое количество ненужных складных туристских столов. Нет, что-то произошло другое, что-то другое обозначало в жизни домино. Ну, я послушаю вашу передачу, и тогда пойму. И тогда поймете. Понял. Спасибо, с праздником вас еще раз. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи, Александр. Я первый раз звоню вашу программу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и всех радиослушателей. Спасибо большое, Елена. Мы тоже все рады вас слышать и поздравляем вас. Значит, вы знаете, с наступающим. Я обычно включаю передачу, так случается, когда она уже идет в эфире. Я все время слушаю только окончание. И вот сегодня мне повезло, я как бы даже соединилась с вами. По поводу вопроса, о котором вы завели с нами речь, вот у меня дома хранится домино, хранится лото, и очень бережно. К сожалению, мои родители ушли из жизни уже давно. Но я помню те прекрасные времена, когда дома, в семье собирались, играли, я в лото, в домино, во дворах, куда уходил отец, и там собирались мужчины. Это была другая атмосфера. Атмосфера, ну, я не знаю, мы как-то все жили немножечко, скажем так, в другой стране. У нас были какие-то представления, мы чего-то ждали от этой жизни. У нас были внутренние какие-то позывы, посолы, что вот будет какой-то праздник, будет что-то лучше. Елена, ну, как мы росли. Ну, согласитесь. Была теплота отношений. Ага. Был интерес. Посмотрите, посмотрите, как интересно. Но каким же образом настольная игра может быть связана с теплотой отношений? Ну, понимаете, а вообще слово домино, оно ведь довольно такое многообъемное. Оно же обозначает в переводе с одного языка «господин», с другого там «настольная игра», ну и так далее. Ведь игра... Ну, если она переводится как «господин», один из переводов, да. Но если она... От латинского доминоус господин. Да, если она переводится как господин, то тогда эта игра должна быть популярна сегодня. А она была популярна вчера в той стране, в той теплоте отношений. Надо сказать, что, конечно, с другими названиями, но домино гораздо старше латинского языка и древнего. Я бы сказала, как один из вариантов. То есть, и древнего, и древнего Рима, поскольку в гробнице Тутанхамона, 14 век до нашей эры, нашли набор именно таких костей. А еще более вероятно, что она произошла еще раньше и была вывезена в Европу из Китая, где существовала где-то с 16 века до нашей эры. А вывезена она была в Европу уже в 15 веке венецианскими купцами из Китая. Ну, это как история. Это как бы история, да, которую необходимо сказать. Но тем не менее, я не знаю, как в Китае сейчас обстоят дела с домино, но вот у нас перестали играть точно. И вы действительно это связываете с теплотой отношений и с атмосферой. В том числе, но нет, в том числе, потому что как-то люди собирались, и им хотелось как-то отдохнуть, но ведь сама игра, она предполагает размышление, развитие мысли, надо было думать как-то, ну... Вот ведь не просто так вот так сидеть там и косточки эти складывать. Да ладно вам, Елен. Ну почему? Ну по сравнению с современными интеллектуальными играми домино, ну игра далеко не самая интеллектуальная. Я ну не шахматы. Я не говорю, нет, я не говорю. Хотя и не вышибалы в шашках. Следующие вообще там некоторые люди стояли, смотрели. Очень часто вокруг было много людей, которые просто стояли рядом и говорили, ну, присаживайся. Он говорит, ну, нет, нет, я, говорит, как-то в этом не очень. И вот были такие соглядатые. А зачем? Я не это знаю, было... видимо, людям, ну, необходима общность какая-то, какие-то общие интересы. Вот, домино было формой некой общности, по всей видимости. Общности, которая ушла. Спасибо большое, Елен. С наступающим праздником вас. Доброй ночи, Светлана Михайловна. Добрый вечер. Я просто так предполагаю, что, видимо, очень изменилась ментальность. Ну, как-то в сторону чего? Вот, относительно того, почему сейчас во дворах не играет домино. Может, где-то играют. Но в новостройках сомневаюсь, чтобы играли. Нет. Зато я вам хочу сказать, у нас есть 5-летняя внучка, так вот дедушка научил ее играть в домино. Ей так нравится, и мы достаточно часто вечерами втроем играем в домино дома. А вот так ведь... что игра не умерла. А вот ведь интересно, игра не умерла, и слава богу, что вы звоните и рассказываете об этом. Ну почему она тому веку подходила, а этому как-то не подходит? Ну, ментальность меняется. В чем? Ну, и в играх, в частности, тоже. Интересы другие появляются. Телевизор много времени отнимает. Вечерами многие теперь уезжают на дачи, что раньше было не так часто. Летние вечера, я имею в виду. Что-то я и на дачах наших в эти летние прекрасные подмосковные вечера как-то не очень наблюдаю, чтобы люди вышли друг к другу и сели поиграть в домино. Ой, сейчас на дачах, вы знаете, настолько люди увлечены своими грядками. То есть грядками... Да, да, я... Каждый... Понимаю. Вот это может быть главный признак того, почему мы потеряли домино. Ну, потому что другие... Потому что каждый на своей грядке и каждый строит... Да. Свой забор. Спасибо. Спасибо, Светлана Михайловна. С наступающим вас. Людмила Михайловна, да? Людмила Михайловна, доброй ночи. Алло. Да, Людмила Михайловна. Лидия Михайловна. Ой, извините, пожалуйста. Да. С праздником вас, наступающим. Спасибо, Лидия и вас также. Я хотела бы сказать, что я, наоборот, очень рада, что домино ушло от нас. Потому что бесконечные эти ночные игры всегда мешали спать. Вставали люди с головной болью на работу. Ведь для того, чтобы играть в домино, надо иметь культуру, а не так вести себя, как вели эти игроки. Потому что они стучали как камнями по столу. И я, например, очень рада, что домино от нас ушло. И дико орали рыба. А? И страшно орали рыба. Да. Да. Ну, действительно... прежде чем они кричали «рыба», они еще настукивали настолько, что приходилось летом закрывать окна. Особенно маленькие дети мешали. Я очень рада, что ушло домино от нас. А сегодня мы открыли окна, чтобы радостно подышать из них парами бензина и автомобильным шумом. Мерный стук. И вообще главной задачей человеческой жизни является спать спокойно. Спасибо, Людмила Михайловна, с наступающим вас. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Я прошу прощения, не очень помню ваше имя, отчество. Просто Александр. Александр, очень приятно. Мне кажется, домино ушло туда же, куда ушел преферанс из студенческих общежитий. Наверное, туда же, да, я с вами согласен. То есть, мне кажется, что домино — это некий способ такой разгрузки мозга. То есть люди собирались не столько поиграть, сколько пообщаться. Я... Вы знаете, Андрей, я абсолютно с вами согласен, поскольку мне кажется, что домино — это, пожалуй, даже еще более социальная, общественная игра, чем преферанс. Есть некий способ общаться. Способ общаться, когда мы собираемся, абсолютно незнакомые люди. Потому что, в отличие даже от преферанса, в котором все зависело от того, да, как мы играли, то когда люди, абсолютно незнакомые люди, сходились во дворе, на площадке, они играли радостно, потому что игра эта удивительно безобидна. Фантастически безобидна. В ней очень мало азарта, очень трудно проиграть большие деньги, даже при игре на деньги, а играли на деньги очень редко. В ней нету агрессивности забитого гола в футболе, мата в шахматах. Вот эта вот агрессия, правда, преферанса, когда кто-то у кого-то берет взятки, съедает фигуры в шахматах. У нас во дворе, например, стоял настольный теннис стол. И, надо сказать, что не меньше азартная игра. Тоже, это тоже способ разрядки агрессии. Совершенно верно. То есть это не столько игра была, сколько способ снять напряжение рабочего дня. Сейчас и все-таки, по-моему, главное в том, что это был способ общаться. Ведь хорошо, даже, хорошо. Вот посмотрите, почему-то никто не обращает внимания на форму. А я очень давно не был в прямом эфире, и поэтому для меня домино, вот та сетка, цепочка, которую мы устраивали, она же как бы знаменует связь между людьми, которые играли, как будто... Эти полоски домино, выстраиваемые из костяшек змейки, символически соединяли друг с другом. Не разъединяли, а соединяли. Потому что проигравший в домино, ну, как бы и не проигрывал вовсе. Очень... Главное, сам процесс, в общем-то, был. Главное был сам процесс. И очень интересно... Еще одна его сторона в том, в чем заключался этот процесс. Но давайте поговорим об этом после музыкальной паузы. Спасибо большое, Андрей. С наступающим вас праздником. I never dared to reach for the moon. Thought I'd know heaven so soon. I couldn't hope to say how I feel. The joy in my heart no words can reveal. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light. The memory, the tears that I cried. Now just the memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. Oh, my tomorrows. news I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. Life's summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms, the world's far away. Here in your arms, forever I'll stay. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. Over and over I whisper your name. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Серебряные нити. Может быть, так как игра эта действительно для современных игр воспринимается как чересчур пресная, добрососедская, что ли. Ведь мы же как будто соревнуемся, когда играем в домино, как будто мы соревнуемся в дружбе, а не во вражде. Одна дощечка прилегает к другой, а не вытесняет, не выбивает, не выколачивает. Все основано на присоединении подобного к подобному. Мы как будто протягиваем друг к другу вот эти нити, паучки, костяшек домино, говорим, мы подобны друг другу. В каждом из нас есть своя единица, своя шестерка. Давайте приложим единицу к единице, шестерку к шестерке. Может быть, поэтому домино сейчас воспринимается как такая патриархальная игра, лишенная остроты и авантюры, интересная разве что пенсионерам. Но, может быть, есть глубокий смысл в том, что такие игры устраивают возраст более мудрый, пожилой, давно удалившийся от ребяческого духа игры на пути какой-то очень большой внутренней серьезности. Может быть, есть в этих цифрах и костяшек что-то, что и есть итог земной мудрости. Вот сочетание 6-6 на разных концах тянущейся полоски у китайских игроков обозначало небо. Сочетание 1-1 – землю, а сочетание 4-4 обозначало человека. Мы, наверное, потеряли давно, забыли вот этот вот подлинный смысл цифр и знаков, которые написаны на костях. Но, с другой стороны, каждый из нас представляет из себя какой-то набор знаков и значимостей. Каждый из нас несет в себе какой-то набор этих костяшек домино. И складывая их в цепочку, мы как будто делимся родством. Узнаем в чужом человеке, который подошел во дворе давно потерянного и вновь обретенного брата. Может быть, поэтому так нравится и детям играть в домино, потому что это как бы соединяет их со взрослыми. Мы такие разные, но в каждом из нас есть эти сочетания. 6-6 – небо, 1-1 земля, 4-4 человек. Конечно, любая игра — только профанация чего-то священного, что прячется глубоко в нас. Но все-таки, когда знаешь об этом, берешь в руки игру совершенно другим внутренним ощущением. Доброй ночи, Сергей Владимирович. Алло, алло, здравствуйте, да? Это Сергей Владимирович вас беспокоит. Здравствуйте, уважаемый доктор. Дело в том, вот почему исчезло домино. Это сейчас уже в новую эпоху посткоммунизма. Вот, уже потеряна духовность. Та духовность, которая объединяла людей, когда был вот домино эпоху. Вот. Поэтому оно исчезло. Всем некогда. Видите ли, всем некогда. Все бросили зарабатывать большие деньги, работают на 2-3 работах. Вот почему оно исчезло. Потеряна духовность и общность интересов наций. Вот. До свидания. Все. Всего доброго. Это поздравляю с Новым годом. С Новым годом, Сергей Владимирович. Ну, такими ли высокодуховными, как говорит Сергей Владимирович, мы были тогда, когда наши отцы и деды играли во дворах в домино. Честно говоря, я так не думаю. Не думаю я, что это связано и с какой-то безумной занятостью, потому что если задуматься, то выяснится, что где-нибудь у среднего класса эта самая безумная занятость выражается в том, что 50% времени все-таки уходит на те или иные формы развлечений. Просто вот какие развлечения мы выбираем. Те, которые протягивают нити от нас друг к другу, или те, которые заставляют съедать соперника. Мне кажется, что вот здесь таится смысл разницы. Доброй ночи, Валентин Иванович. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хочу вам сказать только лишь одно. Живу я в микрорайоне Новокосино, это на востоке Москвы. Да. Это вас новостройки обвиняли в том, что там в домино не играют. Напрасно. Правда, наш район уже достаточно старый по новостройкам, если судить. Но у нас, например, рядом лес, в лесу стоит стол, сидят за столом люди. Порой бутылка на столе стоит, не скрою. Но люди прекрасно общаются, играют в домино. Но, насколько я заметил, ну, их высокоинтеллектуальными, может быть, и не назовешь, но обычные, что раньше называлось работяги, сидят и прекрасно играют в домино. И не исключаю, что порой и мат бывает. Но, тем не менее, люди общаются, и нельзя судить по Москве, обо всей России, я так полагаю, что вот даже если из Москвы не ушло домино, я не знаю, как в маленьких городах, но думаю, кое-где оно еще осталось. Так что люди стремятся к общению, несмотря на то, что нынешнее жесткое, можно даже сказать, жестокое время наше пытается людей как-то разъединить, сделать, ну, большими индивидуалами, что ли. Но, тем не менее, пока что наш народ в какой-то мере этому противостоит. И, как это раньше-то говорилось, соборность, да? Вот соборность пока что еще в наших людях хотя бы частично сохранилась. Ну, может быть, пусть ее остаток. Наверное, да. Какое-то смутное воспоминание о единстве и соборности в самом слове, в самих словах, точнее говоря. Кости... Я не согласен с вами. Я могу привести пример. Я иногда езжу в Тверскую область. Тут не так уж далеко, 400 верст от Москвы. Но от железной дороги это 40 километров. Угу. И тем не менее, вот я вынужден как-то однажды совершить поход с рюкзаком килограмм под 40 от станции до своего дома пешком. Ну, автобусы не ходили, время было такое. Так вот, идя пешком и встретив несколько, мягко говоря, несколько человек, во-первых, знаком ты и с этим человеком или не знаком, тебе обязательно скажут «здравствуйте». Во-вторых, зайди в любой дом. Ну, вот я шел, жарко, лето, пить захотелось. Я просто шел мимо дома в деревне. Зашел, постучал, вошел в избу. Меня встретила старушка. Я попросил попить. Так она полезла в погреб, достала мне квасу домашнего, баклажку, налила. Я попил, мы с нею, и она начала меня расспрашивать, кто я, куда иду, зачем иду. И вот это вот русское доброжелательность и гостеприимство, ну, в деревне, во всяком случае, в какой-то мере еще сохранилось. Что ж, Валентин Иванович, давайте мы с вами оставим вот эту замечательную мысль в качестве пожелания всем в новом наступающем году. Может быть, в том числе и благодаря этому, видите, как ни странно, связующему разговору о домино, мы с вами и пожелаем, чтобы вот эта вот традиция русского гостеприимства и интереса друг к другу в нас не угасла, несмотря ни на что, несмотря на всю нашу историю, чтобы она не угасла совсем, чтобы мы все-таки хранили ее в душах как что-то очень наше, свойственное нашим, нашим людям и нашей стране. Может быть, то немногое общее, что нас объединяет. С Новым годом, Валентин Иванович! Спасибо вам большое. Екатерина Васильевна, добрый вечер. Я знаю, что вы звоните из Коврова, да? Да. Слушаю. Александр Геннадьевич, с Новым годом вас, дорогой. С Новым очень годом, слушаю вашу передачу. Спасибо вам. Но это домино, мне 75 лет. У меня 40 лет в саду. Вот когда я поработаю в саду, у меня приятели хорошие. Мне стучат: приходи к на чай. А если я на чай, мы придем, они в домино. И вся успокаивается какая-то нервная система. Приходит сын, иногда выпивший. Ага, смотрю, какая-то напряженность. Я сразу накормлю, напою и скажу: ну, дайте комок, сыграйте в домино. И у меня все успокаивается. Это какая-то игра успокоительная. Ни карты мне, ничего. А вот домино, оно это отвлекает от всяких проблем. Ты уже занят этим домином. А вот и... как будто не отвлекает, кажется мне иногда, а раскладывает эти проблемы по дощечкам-табличкам. Помогает, знаете, помогает внутренне, сказать, помогает Александр внутренне успокоиться. Атмосфера совсем начинает успокаиваться, какая-то была вспышка, а тут она успокаивается. Протягиваем друг к другу костяшки или нити. Я считаю, как будто, я всегда как будто, предупреждаю, что тише, как будто написанную, тише. Как будто написанную кем-то строчку понимания. Да. Вот мы ее прочесть не можем, а строчка понимания как будто существует. Правда? Спасибо большое, Екатерина Васильевна. С Новым годом вас. Возьму двухминутную паузу, а то все равно не успею сказать. Ну, первое. Хочу напомнить всем, что работает автоответчик, и что вот в ближайшей программе мы с вами, для меня это важно, хотим, я хочу перед Новым годом не устраивать, может быть, действительно сложных разговоров, а еще раз говорить о психологии того, что мы любим, о разных всевозможных феноменах нашей культуры. Я очень давно хотел поговорить в прямом эфире о том, почему так популярен у нас фильм «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. И вот разговор о фильме «Ирония судьбы» у нас будет в пятницу 30 числа. А о тайнах психологии этого фильма, почему же это любимое кино уже нескольких поколений, я и предлагаю поговорить в пятницу. Не забывайте, что у нас по понедельникам, средам и пятницам работает автоответчик. Работает он на том же телефоне 956-1514 и работает с 7 часов вечера примерно и до начала прямого эфира. Оставляйте, пожалуйста, свои сообщения о фильме «Ирония судьбы». Это первое, что я хотел сказать. И второе, так как пока не получается у нас сделать страницу в интернете на радио в общем пакете, как бы, страниц радиопрограмм, то я хочу сказать всем, кто нас слушает и кто спрашивает о том, нет ли у нас адреса в интернете, что, видимо, еще до Нового года появится страничка клуба «Серебряные нити». Эта страничка клуба «Серебряные нити», естественно, будет содержать в себе и часть наших радиопередач в записях, там какую-то часть тренингов и какие-то расшифровки тренингов, и недавние статьи, и давние статьи. В общем, какие-то наши печатные материалы. Она будет содержать какие-то аудиоматериалы, может быть, первое время в небольшом количестве. И она будет расположена на сайте или на интернет-странице той организации, совместно с которой мы проводим клуб. Это Московский центр непрерывного образования взрослых. Те, кто ходит к нам в клуб, это прекрасно знают. И адрес этого сайта, на котором уже имеется страница «Серебряных нитей», 3wmznow.ru, mznow.ru, 3wmznow.ru, mznow.ru, mznow.ru. Вот там можно познакомиться с печатными материалами, с какими-то... Там же мы будем, наверное, размещать программы и планы передачи «Серебряные нити». Во всяком случае, пока. Доброй ночи. Добрый вечер. Здравствуйте. Передача «Серебряные нити» и все слушатели этой прекрасной передачи. Я вообще новичок среди слушателей. И хочу вот от имени всех слушателей, особенно от православных, вас поблагодарить за прошлую передачу, посвященную Рождеству Спасителя. Спасибо вам большое за подобные передачи. Я уже не первую слышу вот такую духовную передачу. Вот. И я бы хотела сказать, высказать свое мнение о том, почему исчезло домино из наших дворов. Мне кажется, что, вот, по крайней мере, я вижу три причины. Первая причина – это то, что наши несчастные, обездоленные старики сейчас стали часто, ну, то есть я часто вижу, как они стоят и закидывают монеты в эти вот автоматы. Это вот то, что в игровые автоматы, то, что пришло к нам вот с Запада. Вот. Значит, это первая причина. Вторая причина, что исчезло у наших стариков исчезло чувство беззаботности. Жить стало труднее, голоднее. И, значит, вот у них как бы нет вот такого настроения нет для этой игры. И третья причина, что в связи с тем, что вот стало очень трудно прожить на пенсию нашим старикам, стали больше внимания действительно уделять огородным участкам, потому что они все-таки как-то подспорье, они помогают прокормиться, выжить. Спасибо. Спасибо вот. Вам большое. Простите, но время наше практически в эфире кончилось. С наступающим вас Новым годом. И я думаю, что вы абсолютно правы. Но, может быть, если мы вспомним про домино, это нам чуточку поможет. И я все время хочу сказать то, что никак не успеваю. Ведь на самом деле в запретных русских книгах, в русских книгах запретных примерно 17 века, есть книга о гадании на домино, которая называлась тогда «Гаданием царя Давида». И вот просто на прощание я вам хочу сказать, что было написано в книге царя Давида, русской, по рукописи изданной тоже в начале прошлого века, когда на концах оставались 4 пятерки, или когда на руках у игроков оставались 4 пятерки. Вот такой текст примерно из книги «Гадания царя Давида». «Авгар, царь венгерский, 30 лет на одре своем в расслаблении лежал. Потом его Бог помиловал, и послал к нему свой образ, и возрадовавшийся царь, вельми о своем исцелении от болезни. Так и ты, о человече, о чем, если мыслил и гадал, возрадуешься. Аще ли о болезни здрав будешь, а о домашнем и о пропаже сыщется. Вновь в дом пойди и в путь поезжай. Во всем добро и корысть тебе будет». Вот такое было гадание царя Давида, из которого потом осталась только лишь одна игра, и в России тоже. И этот же текст гадания с пожеланием здоровья и радости и удачи во всех делах, наверное, будет прекрасным завершением нашей программы. Спасибо, спокойной ночи. В пятницу не забудьте про «Иронию судьбы», про любимый фильм. Давайте поговорим. Спокойной ночи. Was green and the grain was yellow.